Глава 4. Лепы и нелепицы. Глаз человека не слыхал, ухо человека не видало. Шекспир. Сон в летнюю ночь. Медведь летит по поднебесью, в когтях да унесет коровушку. В осику овца да яйцо снесла, на дубу свинья да гнездо свела. Руссконародная песня. Обмолвка актера. Ключи заперты, двери в кармане. Слепцов. Отрывки из дневника. Главка 1. Письмо. Я получил такое письмо. Стыдно, товарищ Чуковский, забивать головы наших ребят всякими путаницами, вроде того, что на деревьях растут башмаки. С возмущением прочитали мы в вашей книжонке такие фантастические строки. Жабы по небу летают, рыбы по полю гуляют, мышки кошку изловили, в мышеловку посадили. Зачем вы извращаете реальные факты? Детям нужны общеполезные сведения, а не фантастика насчет белых медведей, которые будто бы кричат «кукареку». Не того мы ждем от наших детских писателей. Мы хотим, чтобы они разъясняли ребенку окружающий мир, а не затемняли его мозги всякой путаницей. Я прочитал это письмо, и мне стало не то чтобы грустно, а душно. Какое затхлое и безнадежное невежество. Дело не во мне и не в моих бедных стишках, а в огромном вопросе о принципах детского чтения, который нельзя же решать при помощи одного только обывательского здравого смысла, потому что здравый смысл нередко бывает врагом всякой научной теоретической истины. Признаться, я даже почувствовал к своему обличителю жалость. Взять бы его за руку, вывести на солнечный свет и объяснить ему от души, без запальчивости, самыми простыми словами то, чего он не может понять в своем обывательском погребе. Если бы кроме здравого смысла у него были какие-нибудь другие ресурсы, он увидел бы, что путаницы, которые кажутся ему такими зловредными, не только не мешают ребенку ориентироваться в окружающем мире, но, напротив, укрепляют в нем чувство реальности, и что именно в интересах реалистического воспитания детей следует культивировать в детской среде такие стихи. Ибо так уж устроен ребенок, что в первые годы его бытия мы можем насаждать в его душе реализм не только путем ознакомления с окружающим миром, но чаще и успешнее всего именно при посредстве фантастики.